Эпилог. Элиза. «Элиза, мы никогда не говорили о детях», — отметил Адам, когда мы оба затихли в обнимку после сумасшедшей близости. «Надо же было как-то сбросить волнение, и нам удалось с огоньком». «Очень удачный момент», — нервно усмехнулась. «Я имею в виду, вообще не поднимали эту тему. Как ты себе это представляешь?» «Кого бы ты хотела? Сколько?» «Честно, я никогда не думала о детях. Да и о настоящей семье задумалась только в браке с тобой, поэтому не знаю, кого хочу». «Я думала, хочу мальчика, наследника, а теперь не против твоей маленькой копии», признался он с нежностью в голосе, проведя рукой по моим волосам. «Но я бы не хотела останавливаться на одном». «Само собой, когда ты решишься». «Хорошо, значит, будет», — пожала я плечами. Не чувствовала неприятия, только тепло от мысли, что наша маленькая семья однажды расширится. Если полгода назад боялась впасть в полнейшую зависимость от мужа, лишиться самой себя ради сохранения брака, то теперь была уверена, что меня не задвинут, во всем поддержат и никогда не дадут в обиду. А мы с Адамом сумеем подарить эти же ощущения нашим детям. У них точно будет настоящая любящая семья, то, чего мы с Адамом были лишены. «Будет», — эхом повторил муж, порывисто стиснув мои плечи рукой. «Я так счастлив с тобой, Элиза». «И я люблю тебя, Адам», — призналась хрипло. «Впервые. Но сколько можно молчать о своих чувствах?» На следующий день пришли новости об инциденте в усадьбе Фридрихсона. Никто не пострадал, но не без участия Адама в доме провели проверку, а там нашлись и артефакты привлечения по рождению, которые по всем правилам должны храниться только в распоряжении военных. Расследование прошло беспощадно. Фридрихсона вынудили пойти на признание для смягчения наказания. История завершилась благополучно. Не пришлось ждать новых покушений. Мы с Адамом старались не обсуждать наше участие, но этот момент будто сблизил нас еще сильнее. Жизнь вернулась в прежнюю колею. Практика продолжилась, за ней прошло и распределение. Мы с Лирой окончательно сработались. Да так и остались негласной командой. Она стала мне подругой, хотя раньше мне казалось, что я в них не нуждаюсь. Отношения с Адамом день ото дня становились все теплее и доверительнее. Потому в какой-то момент я просто прекратила пить противозачаточную настойку, решив положиться на случай. Теперь была уверена, что ребенок не помешает мне построить карьеру. Да и не стояла она больше выше всех жизненных аспектов. Я познала счастье с любимым и желала его удвоить. А то и утроить, добиться успехов во всем, и на службе, и в семье. Где-то не сразу, постепенно, но драконы живут достаточно долго, чтобы все успеть. Полтора года спустя. «Поздравляю с повышением, заклинатель Вотерборн!» Адам пожал мне руку и вручил письменный приказ. 3 месяца назад случился локальный прорыв защитной линии, при котором мне доверили координирование небольшого отряда, что стало для меня вызовом, но и возможностью показать себя. А для нас с Адамом на этом фоне наступил период новой разлуки, но она лишь укрепила чувства, а не внесла раздор в отношения, как в прошлый раз. Тем более мы пару раз успели встретиться и побыть вместе. Надо сказать, весьма ярко и продуктивно. А вот теперь, после восстановления оградительных линий и зачистки местности, мы вернулись в основной лагерь и, наконец, снова сможем быть вместе. Настал и момент для подсчета заслуг. Дойти до 4-го ранга за 1,5 года службы — отличное достижение. Не скажу, что это было легко. Наоборот, случались сложные моменты, но я справилась и не намеревалась останавливаться на достигнутом. Лишь немного притормозить. «Спасибо, страж Сеймур», — благодарно улыбнулась я, позволяя прикрепить к моему вороту нашивку. «Придется относить портному все комплекты формы, но это приятные хлопоты». Отсалютовав старшему по званию, я вернулась в строй и мельком подтолкнула Лиру. Она улыбалась за нас обеих. Следующей вызвали ее. Она тоже отличилась во время прорыва. Награждение завершилось через час. Сегодня в лагере планировался праздник и гуляние в городе в честь подавления прорыва и завершения восстановительных работ. А я собиралась сделать этот день вдвойне особенным, потому сразу отправилась в кабинет мужа. Тот находился на третьем этаже северного крыла крепости. Адам, похоже, отдыхать не собирался. Вместо этого он занимался разбором стопки документов. «Судя по всему, ты забыл, что сегодня праздник», — упрекнула его, закрывая за собой дверь на замок. «Я почти закончил». Пугающая суровость покинула его лицо мгновенно. Он мне светло улыбнулся. «Еще раз поздравляю, Элиза. Ты молодец». «А ты молчун», — фыркнула я. Он скрывал мое скорое повышение до последнего. Хотел сделать сюрприз, и он удался. «Это было сложно, но выражение радости на твоем лице стоило того». «Я очень счастлива, Адам», — приблизившись к его столу, положила руку на живот и чуть нагнулась. «Тебе плохо?» — забеспокоился он, поднимаясь с кресла. И через миг уже находился рядом. Он поддержал меня за талию, направляя в мою грудь заклинание диагностики. «Нет, мне хорошо», — чуть нервно улыбнулась, не в состоянии скрыть волнение. Голубоватый шарик с результатами вернулся к Адаму. Густые брови мужа задумчиво сдвинулись, следом взлетели вверх от удивления. За ошеломлением на его лице начала расцветать солнечная радость. Лазурные глаза заискрились. «Элиза», — прошептал он хрипло и крепко обнял меня. «Люблю тебя, моя строптивица». «И я люблю тебя», — уткнулась в его грудь лицом и затихла, вбирая в себя ставший таким родным аромат грозы. Зачатие у драконов проходит не особо быстро. Но вот, наконец, и нас посетило чудо. Нашу маленькую семью скоро ждет пополнение. Можно ли стать еще счастливее? Уверена, с Адамом возможно все. Конец книги. Читала Людмила Быкова.